Песня началась снова. Эта жалость к себе, потворство собственным переживаниям так мелодраматичны. Ей хотелось смеяться над собой. Вот только почему-то не получалось. Сладостно-горькие воспоминания. Только раз в неделю, чтобы немного утешиться. Неужели это так ужасно? Всего раз в неделю, чтобы потом пережить следующие 6 одиноких дней и ночей своей жизни. Она будет всегда любить его. У Мэтта было все, что можно вообразить. Деньги, уважение окружающих, любимая работа, личная жизнь. Вечером он всегда находил фланелевую рубашку там, где оставил утром. Открывая шкафчики в ванной, неизменно видел лишь крем для бритья, дезодорант, лейкопластырь и тальк для ног. Никто не воровал его шипучку, не оставлял плееры, где попало, не пачкал новый ковер чикагского дома, который он снимал на Линкольн-парк. Отвечал он только за себя. Мог в последнюю минуту изменить планы, без помех смотреть, как проигрывают «Медведи», чикагская футбольная команда, звонить приятелям и предлагать побросать мяч в корзину. Идеальное существование. Почему же он чувствует себя обманутым и обойденным? Мэтт отбросил непрочитанную газету. По субботам он обычно отправлялся с утра на Фуллертон-Бич и гулял вдоль озера, но сегодня почему-то не хотелось. И вообще ничего не хотелось. Может, завтра попытаться что-нибудь написать? Мэтт осмотрел гостиную, обставленную огромными креслами и сверхдлинным диваном. Интересно, ладит ли Люси с девочками в той шикарной частной школе, куда сунула ее Нили? А Баттон? Выучила новые слова? Скучает ли по нему? И вообще, думают ли они о нем? О Ниле? Похоже, собирается занять кресло Холлингса в Сенате. Он был счастлив за нее, действительно счастлив. Только вот не понимал, почему каждый раз, когда видел ее очередное фото в туалете от кутюр, чувствовал себя так, словно ему нож в сердце вонзали. Мэтт измучился от собственных мыслей, устал быть наедине со своим несчастьем. Он решительно переоделся в спортивные шорты и уже хотел выйти на пробежку, когда в дверь позвонили. Не хватало ему еще веселой компании в субботу утром. Он раздраженно откинул засов. Какого? Сюрприз. Сюрприз, сюрприз. Сюрприз. Все семеро. 7 сюрпризов. Сестры ворвались в комнату и принялись обнимать единственного брата. Мэри и Маргарет Джорик Дубровский, Дебора Джорик, Деннис Джорик, Кэтрин Джорик Мэттетьюз, Шерон Джорик Джекинс Гросс, Жаклин Джорик Имс и сестра Энн Элизабет Джорик. Толстушки и худышки, хорошенькие и не очень, хлопотливые домохозяйки и блестящие специалистки, замужние, одинокие, разведенные и даже одна невеста Христова. Все нагрянули к нему домой. «Ты показался таким угнетенным, когда говорил с нами, что мы решили собраться и навестить тебя, чтобы немного развеселить. Прочь с дороги, мне нужно пописать. Надеюсь, у тебя есть кофе без кофеина?» «О, Боже, мои волосы! Почему вы не сказали, на кого я похожа? Позвонить по телефону и вызвать няню к детишкам. Вся эта шумиха совершенно тебя вымотала. Черт! Зацепила колготки. Для чего тогда сестры? У кого-нибудь есть аспирин?» Не успев войти, они одна за другой принялись отводить его в сторону. «Так волнуюсь за Кэти с ее булимией. Выпотрошила всю свою визу. Должна поговорить с тобой насчет Дона. Знаю, он тебе никогда не нравился, но все же. Яснее ясного, этот чертов профессор ненавидит меня. Стоит поменять работу или... Конечно, Все двухлетние дети несносны, но... Вопрос о причастии. Тот факт, что отец Фрэнсис может осветить обладку, еще не... Уже через час. Они ухитрились измазать помадой майку Мэтта, передвинуть его любимое кресло, сунуть нос в его личный органайзер, взять в долг 50 баксов и сломать кофеварку. Господи, как же он был им рад! Две сестры остановились в отеле «Дрейк», еще две собирались переночевать в доме Мэри Маргарет на Оук-парк, остальные три оккупировали жилище Мэтта. И поскольку он все равно мучился бессонницей, отдал им свою громадную кровать, а сам занял спальню для гостей. И, как обычно, проспал всего 2 часа, долго вертелся и, наконец, спустился вниз и уселся в гостиной, глядя в окно. Перед глазами стояла Нили на утро после ночи любви. Волосы растрепались, щеки прозовели, а глаза... «Мы просто невыносимы, верно?» Мэтт обернулся и увидел Энн в уродливом темно-сером халате, похоже, том же, который она любила носить перед уходом в монастырь. Курчавые непокорные волосы торчали упругими завитушками, круглое лицо озабоченно хмурилось. «Совершенно невыносимо», — согласился он. Конечно, не следовало жаловаться на церковную политику, но остальные монахи не ужасно консервативны, и... Она грустно усмехнулась. «Лично мы обременяем тебя своими проблемами. Женщины семейства Джорик сильны, независимы и остры на язык, но стоит им оказаться рядом со старшим братом, как мигом превращаются в маленьких, беспомощных дурочек.